Из огня выпал уголек и затрещал на ковре. Ферьера, оказавшийся ближе всех, отпихнул его ногой в безопасное место. «И если я соглашусь, что вы предлагаете делать с еретиком или Торанагой?» Дель Аква сел, считая, что он выиграл. «В настоящий момент я не знаю, но даже думать об удалении Торанаги смешно. Он очень симпатизирует нам и очень приветствует расширение торговли». Его голос стал более уничтожающим, и, следовательно, увеличение ваших доходов. «И ваших доходов», — сказал Ферьера, возвращая удар. «Наши доходы идут на работу для нашего Господа Бога, как вы хорошо знаете». Дель Аква устало налил еще вина, предложил его успокаивающим жестом. «Ну, Ферьера, давайте не будем ссориться из-за этого. Это дело еретика ужасно, да, но ссоры бесполезны. Нам нужен ваш совет и ваш ум, и ваша сила. Вы можете поверить мне, Торанага необходим нам. Без его сдерживания других регентов вся эта страна вернется опять к анархии». «Да, это верно», — сказал Алвито. «Но я не понимаю, почему он еще в замке и согласился отложить совещание? Невероятно, чтобы его перехитрили. Он, конечно, должен знать, что Осака заперта лучше, чем ревнивый крестоносец запирает пояс целомудрия. Он должен был уже уехать». Ферьера сказал: «Если это важно, зачем поддерживать Оноши и Кияму? Разве эти двое не объединились с Ишидо против него? Почему вы им не ответствуете? Это обсуждалось только 2 дня назад. Они сказали нам о своем решении, адмирал, мы не обсуждали его». «Тогда, может быть, вам и следовало бы это сделать, ваше преосвященство. Если это так важно, почему не запретить им это под страхом смерти?» Дель Аква вздохнул. «Хотел бы я, чтобы это было так просто. Такие вещи в Японии не делаются. Они ненавидят вмешательство в их внутренние дела. Даже предложение с нашей стороны должно быть сделано с чрезвычайной деликатностью». Ферьера осушил свой серебряный кубок и налил еще вина, успокоился, зная, что он нуждается в иезуитах, что без них, как переводчиков, он беспомощен. «Ты должен успешно провести плавание», — сказал он себе. «Ты служил и потел 11 лет на службе у короля и 20 раз заслужил за преданную службу самый богатый приз, который он в силах дать». «Командование ежегодным черным кораблем на 1 год и 10-ю часть, которую дает это звание, 10-ю часть всего шелка, всего золота, всего серебра и всех доходов от каждой сделки. Ты разбогатеешь сейчас на всю жизнь, на 30 жизней, если они у тебя будут, и все от одного плавания, если ты его выдержишь». Рука Ферьеры опустилась на ручку рапиры, на серебряный крест, который образовывал участок серебряной филиграни. «Клянусь кровью Христа, мой черный корабль вовремя отплывет из Макао в Нагасаки, и потом с самым дорогим грузом, который был когда-либо на корабле в истории, он в ноябре с муссонами отправится на юг в Гоа и оттуда домой. Христос мне судья, я собираюсь это сделать». И он добавил про себя: «Даже если я должен буду для этого сжечь всю Японию и все Макао и весь Китай, клянусь Мадонной». «Наши молитвы с вами, конечно», — ответил Дель Аква, имея это в виду. «Мы знаем о важности вашего плавания». «Тогда что вы предлагаете?» «Без таможенных документов и разрешения на торговлю я не могу. Мы не можем избежать регентов. Может быть, есть другой путь?» Дель Аква покачал головой. «Мартин, ты наш торговый эксперт. Извините, но это невозможно», — сказал Алвито. Он слушал с еле сдерживаемым негодованием, «Плохо воспитанный, высокомерный, безродный кретин», — думал он. Потом тут же: «О, Боже, дай мне терпение, так как без этого человека и других таких же церковь здесь погибнет. Я уверен, что в течение дня или двух, адмирал, все будет оформлено. Неделя в крайнем случае. У Таранаги в настоящий момент очень серьезные проблемы. Все будет хорошо, я уверен». «Я подожду неделю, но не больше». Скрытая угроза в тоне Ферьеры была пугающей. «Мне хотелось бы добраться до этого еретика. Я бы вырвал у него правду. Торанага не говорил ничего о предполагаемом приходе эскадры? Вражеской эскадры?» «Нет». «Мне хотелось бы знать истинное положение вещей, потому что при возвращении мой корабль будет барахтаться, как жирная свинья, в его трюмах будет набито больше шелку, чем когда-либо раньше посылалось за один раз. Мы будем на одном из самых больших кораблей в мире, но я буду без эскорта. Так что, если хоть один вражеский фрегат застанет нас в море, или это... голландская проститутка Эразмус, мы окажемся в его руках. Он без какого-либо труда заставит меня спустить португальский флаг. Англичанину лучше бы не быть на своем корабле в море с его ружьями, пушками и залпами всем бортом». «И веро, и соламенте веро», — пробормотал Дель Аква. Ферьера допил свое вино. «Когда Блэксерна отправляют в Изу?» «Торанага этого не сказал», — ответил Алвито. «У меня создалось впечатление, что скоро. Сегодня?» «Я не знаю. Теперь регенты встретятся через 4 дня. Я решил, что после этого». Дель Аква сказал со значением: «Блэксерна трогать нельзя ни его, ни Торанагу». Ферьера встал. «Я вернусь на корабль. Вы поужинаете с нами, вы оба, вечером? Есть прекрасный каплун, мясо и вино с Мадейры, даже немного свежего хлеба». «Спасибо, вы очень любезны». Дель Аква несколько оживился. «Да, немного хорошей еды не помешало бы, вы очень добры». «Вы будете сразу же информированы, как только я что-то узнаю от Торанаги», — адмирал сказал Алвито. «Спасибо». Когда Ферьера ушел и отец-инспектор удостоверился, что его и Алвито не подслушивают, он сказал тревожно: «Мартин, что еще говорит Торанага?» Он хотел объяснения в письменном виде об инциденте со стрельбой из ружей по поводу просьбы о присылке конкистадоров. «Мама миа! Торанага был дружелюбен, даже мягок, но я никогда не видел его таким раньше». «Что точно он сказал? Я понимаю так, Цукку-сан, что предыдущий глава ордена христиан, отец Да Кунха, написал губернаторам Макао, Гоа и испанскому вице-королю в Маниле Дону Диско и Вивера в июле 1558 года, по вашему летоисчислению, письмо с просьбой прислать несколько сотен испанских солдат с огнестрельным оружием, чтобы поддержать даймё христиан в мятеже, который главный христианский священник пытался устроить против их законного сюзерена, его покойного господина Тайко. Кто были эти даймё? Это правда, что солдат не послали, но в Нагасаки было тайно переправлено из Макао большое количество ружей с вашими христианскими клеймами. Верно ли, что потом он тайно захватил эти ружья, когда вернулся в Японию во второй раз, как посол из Гоа в марте или апреле 1590 года, по вашему летоисчислению, и тайно переправил их из Нагасаки на португальском корабле «Санта-Крус» обратно в Макао? Алвито вытер пот с рук. «Он сказал что-нибудь еще? Ничего важного, ваше преосвященство. У меня не было возможности объясниться. Он сразу же отпустил меня. Расставание было вежливым, но все-таки он меня выставил». от кого этот проклятый англичанин получил свою информацию, хотел бы я это знать. Эти даты и имена... Вы не ошибаетесь? Он произнес их именно так? Нет, ваше преосвященство, имена были написаны на кусочке бумаги. Он показал его мне. Почерк Блэксорна? Нет, имена были воспроизведены фонетически на японском в виде хирогана. Мы должны установить, кто переводил для Торанаги. Этот переводчик очень хороший. Конечно, никто из наших. Это не может быть брат Мануэль, нет? Спросил он с горечью, называя христианское имя Масаману Дзиро. Дзиро был сын самурая-христианина, который с детства воспитывался иезуитами и, будучи умным и преданным, был выбран для поступления в семинарию, чтобы подготовиться на настоящего священника четырех обетов. Таких среди японцев еще не было. Дзиро был в обществе 20 лет. Потом, совершенно неожиданно, он оставил его перед посвящением в духовный сан и теперь стал неистовым противником церкви. Нет, Мануэль все еще на Кюсю. Может быть, он веки вечные будет гореть в аду. Он все еще яростный враг Торанаги. Он никогда не будет помогать ему. К счастью, он никогда не участвовал ни в каких политических делах. «Переводчицей была госпожа Мария», — сказал Алвито, используя христианское имя Тода Марико. «Вам это сказал Торанага? Нет, ваше преосвященство, но я случайно узнал, что она посещала замок и ее видели с англичанином. Вы уверены? Наша информация абсолютно точна». «Хорошо», — сказал Дель Аква, — «может быть, Бог поможет нам одним из своих неисповедимых способов. Пошлите за ней сейчас же». «Я уже видел ее. Я постарался сделать это как бы случайно. Она была великолепна, как всегда, почтительно, благочестива, как всегда. Но решительно все опровергла заранее, прежде чем я получил возможность спросить ее». Конечно, империя — очень скрытная страна, отец, и некоторые вещи по обычаю должны оставаться в тайне. В Португалии и в обществе иезуитов то же самое, не так ли? Вы ее исповедник. Да, но она не сказала больше ничего. Почему? Очевидно, она была предупреждена, и ей было запрещено обсуждать, что случилось и о чем говорилось. Я знаю их слишком хорошо. В этом влияние Торанаги больше, чем наше. Ее вера так слаба? Наша подготовка этой женщины оказалась такой незначительной? Конечно, нет. Она такая же преданная и такая же хорошая христианка, как многие женщины, которых я встречал. Однажды она станет монахиней, может быть, даже первой японской настоятельницей монастыря. Да, но она ничего не скажет сейчас. «Церковь находится в опасности, это важно, может быть, слишком важно», — сказал Дель Аква. «Она должна понимать это. Она слишком умна, чтобы не понимать этого». «Я прошу вас не подвергать ее веру такому испытанию. Мы должны простить это. Она предупредила меня. Она сказала это так ясно, как если бы написала. Может быть, стоит устроить ей испытание для ее собственного спасения? Это вам решать, приказывать или не приказывать. Но я боюсь, что она должна повиноваться Торанаге, а не нам». «Я буду думать о Марии, да», — сказал Дель Аква. Он опустил глаза вниз, к камину. Тяжесть его кабинета давила на него. «Бедная Мария, этот проклятый еретик! Как нам избежать ловушки? Как нам скрыть правду о оружиях? Как мог игумен и вице-губернатор, такой как Дакунха, который был так хорошо подготовлен, имел такой опыт, 7 лет практической работы в Макао и Японии, как мог он сделать такую ужасную ошибку? «Как?» — спросил он пламя. «Я могу ответить», — сказал он себе, — «это слишком легко. Вы запаниковали, или вы забыли о Божьей славе, или переполнились гордостью и высокомерием, или ошеломлены? А кто бы выдержал в таких условиях быть принятым на закате тайко с особой благосклонностью, на триумфальной встрече, с помпой и всеми церемониями, почти как акт раскаяния со стороны тайко, который явно был на пути к переходу в христианство, а потом быть разбуженным в середине той же самой ночи указами тайко, заявляющими, что все религиозные ордена должны быть высланы из Японии в течение 20 дней под страхом смерти, никогда не возвращаться в страну, и что еще хуже, все новообращенные в стране должны сразу же отречься, или они подлежат высылке, или смертной казни. Движимый отчаянием, игумен дал дикий совет даймё христианам на острове Кюсю, Оноши, Мисаки, Кияме и Хариме в Нагасаке поднять восстание, чтобы спасти церковь, и написал безумное письмо, прося прислать конкистадоров, чтобы устроить переворот. Огонь трещал и плясал на железной решетке. «Да, все верно», — подумал Дель Аква. «Если бы только я знал, если бы да Кунха сначала проконсультировался со мной». Но как он мог? 6 месяцев шло письмо в Гоа, и, может быть, еще 6 месяцев шел ответ. Да Кунха написал немедленно, но он был игумен, и это он должен был сразу же справиться с этим несчастьем. Хотя Дель Аква отправился немедленно после получения письма с поспешно приготовленными мандатами от вице-короля Гоа, потребовалось несколько месяцев, чтобы доплыть до Макао и там узнать, что Дакунха мертв, и всем святым отцам запрещено появляться в Японии под страхом смерти. Но ружья уже привезли. Потом через 10 недель пришли известия, что церкви в Японии уничтожены не были, что тайко не ввел в действие свои новые законы, было сожжено только 50 церквей, был уничтожен только Такайяма. И просочилось известие, что хотя указы официально останутся в силе, тайко готовится разрешить оставить все как есть, при условии, что святые отцы будут менее ревностны в своих крещениях новообращенных, что новообращенных будет поменьше, и что они хорошо будут себя вести без шумных общественных молений или демонстраций и без сжигания буддийских церквей фанатиками. Потом, когда тяжелые испытания, казалось, пришли к концу, Дель Аква вспомнил, что ружья для игумена Дакунха доставлены всего несколько недель назад, и что они все еще лежат на складе иезуитов в Нагасаке. Последовало еще несколько недель бешеных усилий, пока ружья не были тайно переправлены обратно в Макао. «Да, с моей печатью на этот раз», — напомнил себе Дель Аква, «надеясь, что тайна похоронена навеки. Но такие тайны никогда не оставляют вас в мире, как бы вы этого ни хотели и не молились об этом. Как много знает этот еретик,